Глава 10. «Сейчас не самое подходящее время», — так отвечала мама большинству тех, кто без предупреждения появлялся у нашей двери. Юной парочке, желавшей по-быстрому узнать, что написано у них на ладонях, парням в дешевых галстуках, готовых облазать нашу крышу в поисках повреждений от града, полицейским, передающим соседские жалобы, что вокруг нашего дома шляются бродяги. Иногда она посылала к двери меня. Джесса Шарпа такой фразой явно не смутить. Ни сегодня, ни, вероятно, в принципе. Он нажимает пальцем на стоп и проскальзывает мимо меня. Я чувствую текилу, вчерашний перегар. И снова секс. Меня начинает занимать вопрос, не многовато ли секса. Ненадолго Шарп перестает источать ярость, наблюдая, с каким маниакальным рвением я пакую вещи. Ворох пузырчатой пленки, оберточная бумага. Коробки и пластиковые контейнеры перегораживают длинный прямоугольник гостиной и столовой. Хиповая занавеска из оранжевых бусин, когда-то разделявшая пространство, валяется в углу. Надоело мне в ней путаться. Надоело, что всякий раз она щекочет меня, будто мамина рука среди ночи. Его взгляд скользит по гостиной, которая не менялась с тех пор, как мне исполнилось 12. Телевизор перед окном, призванный защитить от солнца и любопытных глаз. 2 старых кресла из синего бархата, купленные на распродаже. Гравюра Магрита с паровозиком, выезжающим из камина. Рене Франсуа Гислен Магрит, 1898-1967. Бельгийский художник-сюрреалист, обладавший отстраненным и поэтическим живописным стилем. Его картины порой напоминают ребусы, заставляя гадать о скрытом магическом смысле изображенных вещей. Видавший виды продавленный диван, с удобством которого не сравнится никакой другой. Другая часть прямоугольника постоянно менялась. Там то делали домашку, то закатывали праздничный ужин на фарфоровых в цветочек тарелках, в День Благодарения, то превращали его в мрачную берлогу экстрасенса. Мама переосмыслила посыл своего бизнеса от холодного атмосферного подвала на горном хребте до столовой в техасской глубинке, где солнце безжалостно сжигает крышу. Ад с легкостью проникал в любое из этих пространств. Мама делала все по науке. Задергивала темные шторы на эркерном окне столовой, открывала дверцы шкафа, демонстрируя бесконечные ряды флаконов, зажигала свечи, застилала стол алой шалью с золотой луной и ставила в центре хрустальный шар, словно вазу эпохи Мин. Разве не именно этого хотят люди? Теперь взгляд Шарпа скользит по мне. Черный спортивный топ, черные штаны для йоги, черные кроссовки Асикс. Синяки под глазами от вчерашней туши. Ничего не скажешь. Сексуально. Возможно, это запрещенный прием, чтобы меня смутить. Что ж, у него получается. «Это мой костюм ниндзя», — холодно говорю я. «Зачем пожаловали?» Его присутствие заполняет комнату, как тогда в полицейском участке, вытесняя Бубу Ганза, который, к счастью, молчит. Вот только это не полицейский участок, а мой дом. Я знаю, что законы физики не позволят мне переместить тело Шарпа за дверь. Но я не знаю законов, которые, как он полагает, дают ему право здесь находиться. Лучше ему присесть. И мне. Жестом я показываю на синее бархатное кресло, очищенное от хлама. Сама же опускаюсь на диванный подлокотник немного выше. Я рада, что ему некуда деть ноги. Наконец он полностью вытягивает их, скрестив под кофейным столиком. «Итак, рыжая бестия», — в его голосе металл, — «как давно вы знакомы с Бубой Ганзом?» «С чего вы взяли, будто я имею отношение к его безумным выходкам?» Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. «На кону моя карьера. Астрофизика — тесный круг привилегированных с эксклюзивной иерархией. Это все равно, что долгие годы стоять 50-м в очереди на трон, который ты можешь получить, если будешь паинькой. Мои коллеги верят в существование инопланетян, потому что ни одно разумное существо не может этого исключить. Но не верят, что инопланетяне регулярно посещают Великобританию, чтобы рисовать круги на полях. Верят в алгоритмы, которые предсказывают, что на этой неделе вы купите фисташковый миксер, но не верят, что в 1898 году какой-то писатель предсказал, что «Титаник» утонет. Новелла Моргана Робертсона «Крушение Титана» или «Тщетность» была опубликована в 1898 году и повествовала о том, как британский океанский лайнер «Титан» был потоплен айсбергом в Северной Атлантике. У моей начальницы на двери наклейка «Наука подобна волшебству, только она реальна». Вы способны это понять? Никакой магии вы от меня не дождетесь. Любите вы толкать речи. Выдохните, а то кожа у вас стала такая бледная. Послушайте, может быть, вы и не гонитесь за вниманием, но я еще не разобрался. Поймите, утечка могла случиться в участке. Всего-то и нужен один недовольный дежурный, который считает, что вся слава должна достаться ему и Господу Богу, да и немного лишних наличных не помешают. А разве не вы только что намекали, что это я разболтала все Бубе Ганзу? Набрасываюсь я на него. Я еще не определился. Может, отстанете от Господа и присмотритесь к вашим закоренелым атеистам? Большинство клиентов моей матери были верующими. А остальные? Остальные сомневались, но надеялись, что она докажет им существование Бога. Он пристально смотрит на меня. У меня странное чувство, будто ему хочется облизать палец и стереть тушь у меня под глазами. Вместо этого он откидывается назад и сплетает пальцы. Спустя 10 минут после откровений Бубы Ганза насчет Лизи Соломон мы получили сообщение, что кто-то перелезает через забор дома, в котором она пропала. Особняк и раньше был пожароопасным, настоящий магнит для подростков, слоняющихся без дела. А теперь его снова заполонят любопытные. Черт, и никакой сигнализации. Люди будут выковыривать камни, словно это Берлинская стена. Придется поставить там патрульную машину. Выделить еще одну горячую линию. Нашим аналитикам в соцсетях придется отслеживать в Твиттере 1000 бессмысленных сообщений. «Постойте!» — перебиваю я его. «Я читала в сети, что дом продали застройщику, который намеревается его снести». Вмешались защитники старины. Предложение о покупке было хоть отбавляй. Но отец, Лизи Соломон, отказался продавать дом и жить в нем не хочет. Он подключил члена городского совета и судью, чтобы оставить дом нежилым на неопределенный срок. Сомневаюсь, что они верят, будто Лизи снова появится на кухне. Просто потакают его фантазиям. Он сжимает подлокотники кресла, мышцы предплечий вздуваются. Так вы уловили суть? За последние 50 минут моя работа стала в 50 раз сложнее. Хорошо, хоть мы выяснили, что это ваши трудности. Нет. «Ваши, дорогая моя, я здесь из-за вас. Вы — причина, по которой найти Лизи Соломон будет еще труднее, чем было всегда». Я вскакиваю с подлокотника и иду к двери, где бросила рюкзак. Я пытаюсь сдержать ярость, которую вызывает во мне его резкость, его скользкая обходительность. Роюсь в карманах рюкзака чуть дольше, чем необходимо, и, наконец, вынимаю папку с делом Лизи. Подхожу к креслу, протягиваю ему папку. «Держите. А теперь убирайтесь». И снова он ее не берет. Я хлопаю папкой по его плечу. Никакой реакции. Тогда я кладу папку ему на колени, и бумаги рассыпаются. Одним резким движением он смахивает их на пол. «Мне нужно знать, что говорить прессе». Как будто он мне приказывает. Тоже мне командир. «Не про Лизи, Соломон. Про Виви Буше. Начнем с убитой женщины на Голубом хребте». «Тогда вы от меня отстанете?» Он не отвечает. Я размышляю, позволяя молчанию сгуститься. Пожалуй, для меня это будет не лишним. Я хочу задокументировать мой ответ Бубе Ганзу. Достаю из кармана телефон, включаю на запись. Откидываюсь на спинку дивана. «В суде это не прокатит», — спокойно замечает он. «Достаточно, чтобы это прокатило с вашим боссом, кем бы он ни был». Я бросаю взгляд на самое ценное, чем обладаю, наручные часы, оповещающие меня о времени восхода планеты и пролетах Международной космической станции. «Итак, могу уделить вам 15 минут», — говорю я. «В том, что мы нашли ту бедную женщину, не было ничего сверхъестественного, если вы об этом. Моя сестра вытащила ее сумочку из вентиляционного отверстия между нашими спальнями в доме, который мы тогда снимали. Но, и это совершенно меняет дело, мама заявила полиции и репортерам, что сама нашла ее благодаря своим экстрасенсорным способностям. Нам она объяснила, что солгала, чтобы отвлечь внимание от нас. Но на самом деле мама считала, это добавит лоска гадальному бизнесу, который она открыла в жутком подвале того съемного дома. Поэтому и велела копам сначала покопаться там. В последнем она тоже призналась, но только нам и гораздо позже. «И что?» — подгоняет он меня. «А ничего. Целые сутки нам не давали проходу. Каждая собака в городе, каждый заезжий репортер знал, что ФБР временно разместило нас в номере 24D местного мотеля, пока в доме велись раскопки. Кстати, D означало, что окна номера выходили на задний двор, и из них была видна дорожка с сорняками в щелях и два шезлонга. На одном вечно валялся один местный завсегдатай и курил траву. Это нас выручило. Он был очень милым. Чувак, куривший траву. Возможно, спас нам жизнь. Я умолкаю, чтобы перевести дух. Мне нужно выпить. Смотрите, куда ступаете. Я вскакиваю так быстро, что у него не остается выбора, кроме как последовать на кухню за мной. Он подтаскивает к столу дешевый стул с высокой спинкой. Стул угрожающе скрипит, когда Шарп опускается на него всем весом. 200 фунтов. 220. Примерно 100 килограмм. Его любовницы все до одной плюшевые малютки или силачки ему подстать. Я вынимаю из буфета бутылку виски, спрятанную за оливковым маслом и красным винным уксусом. Из шкафчика над раковиной достаю две маленькие, на глоток, креманки с выцветшими мультяшными персонажами. 12:22, замечает он. Однако. Полдень. Спасибо, что следите за тем коротким временем, что мы провели вдвоем. Вообще-то я про виски. Буба Ганс такое не одобрил бы. Я ставлю креманку перед ним, наполняя ее по черную зигзагообразную полоску на рубашке Чарли Брауна. Себе наливаю до краев. На вид, как яблочный сок. Я поднимаю виски. За Лизи и Лизу Мари. Делаю большой глоток. Терпеть не могу виски. Но мне нравятся ощущения, которые он во мне вызывает. От фигурки на стенке моей креманки остались красные и синие разводы. Слишком много циклов в посудомоечной машине. Слишком много ссор из-за того, кому из сестер достанутся способности чудо-женщины. Нетронутый Чарли Браун стоит на столе. Шарп пристально смотрит на меня, и это смущает. «Значит, вас поселили в мотеле», — напоминает он мне. «Фургоны новостных агентств, репортеры покупают мне сникерсы в торговых автоматах. Много автомобилей, как будто у нас вечеринка. Кто-то палит в воздух. Около полуночи все стихает. Мы, наконец, укладываемся спать. Помню, что накрыла голову подушкой, чтобы не слышать вскриков и тяжелого дыхания из-за стены. И поэтому прозевала, когда мамина клиентка забарабанила в нашу дверь. Она была вдовой и приходила к маме в подвал, чтобы извиниться перед покойным мужем. При жизни она спала с его братом и теперь хотела заранее убедиться, что когда они воссоединятся у жемчужных райских врат, все будет кошерно. Она пригрозила маме судом за то, что та занималась духовными практиками, а на заднем дворе у нее, оказывается, был закопан труп, а еще за то, что причинила ей душевные муки, вызвавшие рецидив рака. В конце концов, ее увели копы. «Так много подробностей для маленькой девочки», — замечает Шарп. «На вашем месте я бы не стала меня перебивать. Часики тикают». Я стучу по циферблату. Утром мама собралась в вестибюль за бесплатной чашкой кофе и чуть не наступила на мертвую белку, убитую одним выстрелом в голову, у порога нашего номера. К груди белки дротиком была приколота записка. Мама рассказывала нам много такого, чего не стоило знать маленьким девочкам. Но она никогда не призналась, что было в той записке, поэтому судите сами, насколько содержание было ужасным. Пришлось самой прочесть в журнале People, что белка была подарком от одной апалачской банды. Убийца Лизы Мари повесился в тюремной камере. Он снабжал героином всю банду, и они были взбешены тем, что мы вроде как его выдали. Даже пристрелили кота нашего домовладельца. Я позволяю еще одному глотку виски обжечь горло. Я почти закончила с виски и с этим маленьким допросом. Шарп кивает, неловко ерзает, одна из ножек стула под ним вихляется, как нога старика. Интересно, сам-то наверняка живет в доме, уставленном массивной мебелью, а его девушка тонет в его кровати, завернутая в одеяло, как в пуховое буррито. Я чуть не спрашиваю вслух, но вовремя спохватываюсь. Мы провели в номере мотеля весь день. Копы заказали нам с заправки разогретую пиццу и пончики с сахарной пудрой. Вечером мужчина в бейсболке принес маме спортивную сумку Nike, набитую деньгами. Она сказала, что это деньги ФБР, и нас внесли в программу защиты свидетелей. Но имена нам менять не придется, как будто такое бывает. Но Бридж подслушала, как мама звонила своему старому любовнику, владельцу автосалона, и пригрозила, что выдаст его жене, если он нас оттуда не вытащит. В эту версию я верю. Шарп подается вперед, притворяясь, что искренне заинтересован, а не просто слушает по долгу службы. Местная газета разместила про нас статью на первой полосе. Я собиралась говорить о другом, но сейчас мной движут эмоции. Там было написано, что маму уволили из морга, потому что она хотела оживить мертвого на месте преступления. В этой же статье мою сестру называли невиданной красавицей, а меня — беспокойным ребенком. Город был готов бросить нас в озеро, как ведьм, посмотреть, сумеем ли мы выплыть. Может быть, теперь вы поймете, что я никогда не стала бы связываться с Бобой Ганзом, не испытываю никакого желания пройти через это снова. Мне снились кошмары, что меня вытаскивают из постели в мотеле и швыряют в водопад Midnight Hall, хотя до него было 3 часа езды. Моя макушка раскачивалась над черной водой, в ушах стоял глухой рев. Люди на берегу аплодировали, когда я шла ко дну, как делают в зале суда при оглашении смертного приговора. После переезда в Техас первым, еще до телескопа, что я попросила у мамы, были уроки плавания. Если придется, я бы хотела продержаться на воде 2 часа и выжить. Мне нужно перевести дух, заткнуться, наконец. До меня доходит, что его кувалда весьма эффективна. Он получает именно то, чего хочет. Я протягиваю руку к его креманке, намекая, что ему пора выметаться, и собираюсь вылить виски в раковину. Он хватает меня за руку, прежде чем я успеваю до нее дотянуться. Боль пронзает мою ладонь на сгибе линии жизни. Я снова вижу всплеск. Так уже было, когда наши ладони соприкоснулись в участке. И это огромная рука. Его рука тянется к волосам, а они извиваются в воде, словно обезумевшие змеи. Образ резко сменяется другим. Браслет, почти лишившийся всех подвесок, лежит среди грязи, листьев и ягод на фотографии из участка. Я ощущаю резкие запахи земли и сосен. Бриджит Буше, прекрасная, словно фея, соединившаяся в загробной жизни с Джоном Кеннеди-младшим. Джон Кеннеди-младший, 1960-1999. Сын Джона и Жаклин Кеннеди, журналист и адвокат. Трагически погиб вместе с женой Кэролин, признанной красавицей и иконой стиля, при крушении самолета, которым он управлял. «Шарп выводит меня из транса. Мне всегда нравилась эта фраза. Его слова разжигают в моей груди медленно тлеющий огонь. И виски тут ни при чем». Он повторил слова репортера британского таблоида года примерно 2005-го. «Вы все знали!» — выпаливаю я. «Откуда мне было знать все? Как я уже сказал, я слушаю вашу версию. Считайте это проверкой на детекторе лжи». Шарп ослабляет хватку. Я выдергиваю руку. Он залпом опрокидывает виски и мягко ставит на стол стакан. Это уловка, чтобы на записи ничего не было слышно. Как будто он ничего не нарушил. Как будто и не пил виски на службе. «Это был ваш способ меня унизить?» — Шарп ухмыляется, предложив стакан с Чарли Брауном. «Я стою и думаю, что готова пренебречь законами физики. У меня возникает сильное желание его ударить. Я подхожу ближе, сжимаю кулак. Чарли Браун был славным парнем, — говорю я, — симпатичным неудачником. А вы любите побеждать и умеете ненавидеть». «И к какой команде вы присоединитесь, рыжая бестия? Победителей или проигравших?» По выражению лица я вижу, что Шарп заметил мой кулак. Он встает, идет к выходу, на ходу открывает дверь с москитной сеткой, ведущую к двум бороздам подъездной аллеи. Сегодня он не настроен заламывать мне руки за спину. «Встречаемся в доме Соломонов в 10:30, — говорит Шарп. Адрес я пришлю сообщением. Мне хотелось бы получить ваше заключение». Слова легко слетают с его губ, как будто он приглашает меня на ужин. Как будто моя ладонь не сжата в кулак. Как будто нет ничего странного в том, что он выбрал ночную прогулку на место преступления вместо того, чтобы осмотреть его при свете дня. Я медленно мотаю головой. «И все-таки вы придете», — говорит он, излучая изрядную самоуверенность. «Мы ведь оба понимаем, дело не во мне и не в вас. Главное — найти Лиззи».